Глава 54. Мари Фонтен. Вот это я попала. Надо было срочно исправлять ситуацию. Почему именно сегодня Мадир обратился, когда я уснула, пригревшись с дочкой под боком? Было очень странно, как так быстро его обнаружили. Вероятно, новая воспитательница вышла из своей комнаты, а он вышел из моей. И не выяснишь, пока у Мадира не восстановятся связки. В прошлый раз с Этьеном и с братьями Ринальди так же было. Они не сразу могли начать говорить. Я, проснувшись, сразу побежала в свою комнату, боялась столкнуться с графом. Вот честно, лучше бы столкнулась. Тогда, по крайней мере, не пришлось бы сейчас объяснять, почему я в неглиже и мужчина в покрывале, сдернутом с моей кровати. «Ваше сиятельство, мы можем поговорить наедине?» — спросила графа. Граф странно дернулся, как будто я железом по стеклу привела. Но прежде чем ответить, отдал приказ капитану забрать несчастного Густава, который так и стоял молча. «Вы делаете ошибку, господин граф. Я попыталась задвинуть парня за спину. Этот человек пострадал и нуждается в помощи. Выслушайте меня». Меня захлестывало отчаяние. Наконец граф согласился меня выслушать, но Густава все же увели. Я посмотрела на стоявших вокруг зрителей и попросила всех выйти и оставить нас с графом наедине. «Это обернувшийся Мадир», — сказала графу. Но граф мне не поверил. «Интересно, у вас фантазия. И как же он оказался в вашей комнате?» «Я его лечила здесь», — спокойным тоном ответила графу. «Тем более, что это была чистая правда». Граф рассмеялся. «И часто вы так лечите?» Потом сделал шаг ко мне и грубо схватил меня за талию, развязанно произнес: «Может, и меня вылечите?» Я, стараясь сохранять спокойствие, ответила: «Может, и вас удастся». Но этот неандерталец бородатый сначала смотрел на мои губы, и они даже начали немного зудеть от того, каким взглядом он смотрел. И в какой-то момент мне даже показалось, что граф меня сейчас поцелует. Но вместо этого он легко, но крайне унизительно оттолкнул меня в сторону и направился к двери. «Не нужно мне лечение», — проговорил граф слово «лечение» таким тоном, что сразу стало понятно, что он вовсе не лечение имел в виду, тем более от таких, как вы. «Даю вам несколько часов, убирайтесь из замка». «Вы делаете ошибку, граф», — вскричала я в отчаянии. Но граф уже ушел, хлопнув дверью. Я опустилась на стул, чувствуя себя совершенно без сил. Что теперь делать? Как доказать? Не втягивать же маленькую девочку. Ну что сказать, вы проводили меня из замка качественно. Даже шанса не дали ни к дочери сходить, ни с графом объясниться. Морис, которому было неловко меня рассчитывать, причитал: «Мадемуазель Мари, как же так? Морис, ну хотя бы вы не верьте тому, что видели. Все совсем не так. Все дело в плитке. В вашем замке был Мадир. Граф в курсе, насколько я знаю. Молодой человек, которого обнаружили у меня в комнате, и есть он. Плитка особым образом влияет на Мадиров, возвращая им человеческий облик. Но процесс пока нестабилен. И если вы уведете обернувшегося Мадира далеко от плитки, причем плитка должна быть или врыта в землю, или вмонтирована в стену здания, которое стоит на земле, то произойдет обратное превращение. А так как Мадиры, как правило, очень истощены, то вернувший свой прежний облик человек может и не пережить возвращение в форму Мадира. Я очень хотела, чтобы старик мне поверил. Свяжитесь с герцогом де Мариньи. А пока вы ждете информацию, постарайтесь сделать так, чтобы молодой человек находился недалеко от плиток. Я вам нарисую схему. Заройте плитки по территории замка. Этот молодой человек – Густав де Вальмон, сын баронессы де Вальмон, который живет в Шантилье. Свяжитесь с ней, пожалуйста. Я видела, что старик колеблется. Ему явно было сложно поверить в такую шокирующую правду. И я еще подумала, что иногда ложь выглядит гораздо более правдоподобной, чем истина. «Почему он молчит?» — спросил Морис. Рассказала Морису, как происходит восстановление после превращения, и добавила: «Дайте ему время. но обеспечьте его нахождение неподалеку от плиточной раскладки. Прошу вас. И, Морис, я не сразу уеду отсюда. Я поживу какое-то время в деревне неподалеку. Если будет нужна помощь, сообщите мне». Когда я, сопровождаемая двумя солдатами из графской охраны, шла через замковый двор к выходу, на меня налетел маленький ураган. «Мари, Мари, я не хочу, чтобы ты уезжала! Не уезжай, пожалуйста!» Глаза Эммы были полны слезок, а ручки обнимали меня. Я опустилась на колени, не жалея платья. Обняла малышку и шепнула ей, потому что в горле сразу появился комок, а глаза тоже начали наполняться слезами. «Я обязательно вернусь, милая моя». «Нет, ты не вернешься», — надулась малышка. «Мама тоже обещала вернуться и не вернулась. А я так надеялась, что ты захочешь стать моей мамой. Я бы себя очень хорошо вела». И тогда я не выдержала и прошептала ей на ухо. «Я вернулась, маленькая моя, и тебе не надо стараться. Я уже твоя мама и люблю тебя сильно-сильно и всегда буду любить. И в этот раз я обязательно вернусь. Просто сейчас надо, чтобы эта ситуация разрешилась. Потерпи немного. Ты же такая сильная». «Не уезжай!» Малышка с еще большей силой вцепилась в меня. «Я не уеду. Я просто буду жить не в замке. Я буду рядом», — сказала я и поцеловала малышку в мокрые щечки. «Не плачь, носик опухнет». От замка к нам направлялась воспитательница, подошла и, словно бы не замечая меня, сразу обратилась к девочке. «Эмма, пойдемте, вас зовет отец». Но Эмми ни в какую не хотела меня отпускать. Мне пришлось самой отстраниться, и я еще раз повторила: «Иди, малышка, не переживай, я обещаю, все будет хорошо». Эмма перед тем, как уйти, снова прижалась ко мне и прошептала: «Я знаю, ты вылечила Урса. Я расскажу папе, когда он захочет услышать». А я подумала о том, что Эмма не по возрасту умная девочка. Нелегко ей жилось у противной владелицы таверны в Бурже. Пришлось научиться быть разумной. Эмма ушла, а я, не замечая, куда иду из-за слез, которые так и не удалось сдержать, вышла за ворота. Передо мной была дорога. Ни лошадь, ни коляску мне не предоставили, и я пошла пешком. Я не стала оборачиваться и так знала, что все смотрят мне сейчас в спину, и графиня, и граф, и даже капитан Захари, который тоже не встал на мою защиту, как, впрочем, и Морис. Пока шла до ближайшей деревни, все ждала, что граф догонит меня и предложит отвезти, но чуда не произошло. Зато уже на подходе к деревне я встретила Рони, который возвращался из леса с образцами глины. Подумала, что можно было бы его посвятить в секрет плитки. И пока буду ждать разрешения ситуации, пожить в той же деревне и помочь парню с его исследованиями, а также продолжить свои. Рони очень обрадовался, что у него будет лаборант. «Знаете, Мари, сколько у меня образцов погибло из-за того, что деревенские помощники не справляются с элементарными заданиями. И простите меня, но я счастлив, что вас выгнали. Ой, еще раз простите меня. Не... В общем, что вы теперь свободны, и мы сможем с вами поработать вместе». Рони весь покраснел и, смутившись, опустил голову вниз и чуть было не упал, споткнувшись о камень. Я улыбнулась и покивала. «Конечно, Рони, поработаем». Он сам снимал пару комнат в доме у одной вдовы и рассказал, что есть пустующий дом, который я вполне могу снять, если у меня хватит денег. Денег мне хватило, и уже к вечеру в камине весело горел огонек, а я сидела и писала письмо герцогу, спрашивая совета. Прожила я в деревне почти неделю. Удалось наладить канал получения новостей из замка через одну из девушек, мама которой жила в деревне, а сама она работала в замке, помогая на кухне повару Дидье, который, пожалуй, что единственный не поверил в мою испорченность. Больше всего я боялась за Эмму, так как мне были непонятны мотивы графини, и за Густава, которому могло не хватить магии плитки, и тогда могло произойти непоправимое. Все эти дни я помогала студенту с исследованиями плитки. Он сразу поверил в мою теорию о возможностях обработанной плитки, потому что это вписывалось в его теорию об уникальных свойствах глины, которую та получает от магии мира. Рони мне рассказал, что за последние полгода ситуация с магией в мире ухудшилась. Что-то влияет на мир, и магия, которая раньше была бесконечна, сейчас будто бы истощается. И как только студент описал мне симптомы, то в моей голове сразу возникла аналогия между тем, что происходит в мире, с тем, как выглядело проклятие короля. И у меня тогда впервые возникла идея, как можно попробовать спасти мир и несчастных бывших мадиров, а также тех мадиров, которых я пока не нашла. Так прошло чуть больше недели. А к концу недели ко мне прибежала девушка, помощница Дидье, и сообщила, что Эмма заболела, слегла и уже 3 дня как не встает. Доктор, которого граф привез аж из Лорьена, сказал, что вылечить можно, но для лекарства нужна кровь либо матери, либо отца. «Представляете?» – заговорщицки прошептала девушка. «Доктор сделал анализ, и кровь графа не подошла. Нам сказали, что это связано с тем, что граф лишился магии». «Да уж», – подумала я, – «совесть он лишился, присвоил чужого ребенка, а теперь что?» «Я иду с тобой», — сказала я. «Подожди меня, я только переоденусь». «Но вас не пустят в замок», — проговорила девушка. Я внимательно на нее посмотрела. Ростом она была чуть повыше меня, но юбку можно и подвернуть. «Пустят», — улыбнулась я, — «потому что я иду вместо тебя». У девицы глаза стали квадратными, и я поняла, что она сейчас начнет отнекиваться и даст деру. Тогда я вытащила золотой. Таких денег девушка, я так думаю, еще не видела. Возражения сразу же застряли в горле. «Твой начальник в Дидье?» — спросила я ее. Девушка кивнула, завороженно глядя на монетку в моей руке. «С ним я договорюсь, он тебя прикроет», — продолжила я успокаивать девицу. «Я знаю, как помочь Эми, и когда она выздоровеет, граф не будет злиться». И тут девица выдает. «А графа нет в замке. Он уехал искать кровь для лекарства в какой-то городок Бурж, кажется». «Значит, Эмма сейчас в замке одна, с графиней де Лузиньян и воспитательницей», — задала я вопрос, холодея от ужаса. Девица кивнула. «В общем, уже через несколько минут я получила вещи помощницы повара, а девушка — золотой луидор». Оставив девицу в своем доме и пообещав ей еще денежку, если она меня дождется, я пошла в замок.